Глава 24. Клим внимательно слушал сбивчивый пересказ разговора с матерью. Майя не могла сдерживать эмоции, то всхлипывая, то нелепо растягивая губы в улыбке. «Скот!» Определение хозяина дома полностью совпадало с тем, что сделала Майя. «Даже не надейся, что он раскается и примет тебя. Такие люди не меняются». А я никак не мог понять, почему мэр прикрывает Илью. Слишком схожее отношение к женщинам. Я так и сказала маме. Бесполезно рассчитывать на благородство Васильева. Его нужно окунуть в то же дерьмо, где побывала она. Распутная девка в подоле принесла ребенка. Чудо, что смогла потом выйти в люди. Упорство и труд. Забывалась в работе. Клим сжимал кулаки. «Я свяжусь с другом. Он сможет узнать, кто в Новосибирске возьмется за статью о прошлом мэра одного из городов области. Лучше начинать с электронных ресурсов. Так информация разойдется быстрее. Мой человек займется этим завтра». Он выдвинул стул и оседлал его спинкой вперед. Мощные руки легли на резной верх. «Теперь давай о нас». Она протянула после тяжелого вздоха. «Нет никаких нас». «Хорошо». Клим выдул воздух через щеки. «Давай зайду по-другому». Он смотрел глаза в глаза. «Ты беременная?» Майя растерялась. Пружина сожаления, что не встретилась с ним раньше и все могло быть по-другому, распрямилась. По венам понеслась кровь, долбя в виски молоточками. Теперь уже поздно. Она смущенно пробормотала. «Сама не знаю». Обсуждать с чужим мужчиной беременность казалось более чем странным. «Ничего сложного. Отправлю шофера в аптеку. Через час будем знать точно». Майя очень хотела, чтобы кто-то разделил с ней заботу о будущем малыше. Но взваливать воспитание чужого ребенка на Трофимова с ее стороны будет сверхнаглостью. Воскресный дядя не вариант. Она тяжело вздохнула, злясь на него, на себя, на чертову совесть. Как найти слова, чтобы объяснить и не обидеть? Получилось плохо. Взгляд из-под лобья и короткий вопрос. «Зачем тебе это?» Он опешил. «Как это зачем? Я должен понять, что делать дальше. Ребенку нужен отец». Майя сжала пальцы в кулаки. «Я не скажу о нем Илье. И тебе не позволю». Клим с искренним недоумением смотрел на блондинку. За кого она его принимает? «И не собирался. Мы не обязаны перед ним отчитываться». Он вскинул бровь. «Может, есть то, чего я не знаю?» Естественный вопрос. «Я точно ничего брату не должен. А ты?» Она подавилась воздухом, возмущенно пропищав через выступившие на глаза слезы. «Должна. Упечь его за решетку». Она отвернулась, проговорив с сожалением. «Но разве ты дашь?» «Если бы повернуть время вспять. Влюбилась в брата-заменителя. Или придумала себе любовь?» На гладко выбритых скулах ходили желваки. «Я сделаю намного хуже». В синем взгляде появился огонь. «Навсегда заберу у него любимую игрушку». Майя скривила губы, проговорив с горечью. «Каким образом?» Она прекрасно понимала, кого Трофимов имел в виду под словом «игрушка». Но становиться содержанкой любого из братьев не собиралась. «Илья всегда сможет меня найти. Стоит нанять хорошего детектива. Возможно...» Вздох с испугом в словах. «Уже направляется к тебе в гости». Клим рассмеялся, смирившись с тем, что решил и даже начал получать удовольствие, представляя, каким шоком для родственников станут его намерения. «Сэкономим на пригласительных», проговорил, как само собой разумеющееся. Только забыл рассказать о своих планах главной виновнице будущего переполоха. Куда ты собрался его приглашать?» Майя судорожно вспоминала, называл ли Клим дату своего рождения. «На свадьбу». Вот теперь сердце брошенки пропустило удар. Опоздала. Она снова выкинута судьбой на обочину чужого счастья. В душе обида, жалость к себе и множество других чувств, которые нельзя показать гордой и независимой. Майя собрала в кулак остатки самообладания, выговаривая. «Решил помириться с Алей?» Прозвучало тоскливо. Пришлось закусить губу. Капелька крови стекла в угол рта. Трофимов с недоумением смотрел на блондинку. «Что с ней сегодня? Простых вещей не понимает? Так сложно сложить 2 + 2?» «Какая Аля? Я говорю про нашу свадьбу!» Он протянул салфетку, зажатую между пальцами, но передумал и аккуратно промокнул сам, борясь с желанием слезать капельку языком. Майя умела держать удар и терпеть боль. Женщина мечты. Его женщина. «Ты выйдешь за меня?» Вылетело неожиданно, а хотел смотаться в город за кольцом и сделать предложение красиво. «Я?» Майя до сих пор не могла собрать воедино слова Клима о ребенке, свадьбе и предложение стать женой, считай, первой встречной. Вот он шанс родить в браке от законного мужа. Ей бы радоваться, что сама попадет под защиту и ребенка побоится кто-то обидеть. Но порядочность не позволяла согласиться на щедрое предложение. «Ты думаешь, ребенок твой? А если нет?» «Сомнение, которое не даст спокойно жить». «Я не позволю брать ДНК плода». Он отвечал, отметая любую неопределенность, заставляя верить в свои слова. «Никаких ДНК. Я знаю, что он мой. Вопрос ничей, а беременная ты или нет. Сейчас привезут тесты». Так приятно переложить ответственность на сильные плечи. «А если нет?» Мысленно она умоляла Бога, чтобы появились 2 полоски. «Тест показывает не сразу. Нужен анализ крови». Клим рассмеялся, покачивая головой. «Максимова, как же с тобой трудно. Делая шаг вперед, ты непременно потопчешься на пару назад. Скажи я хоть раз такое Але, уже был бы окольцован, хоть пробкой от шампанского». Он встал и, развернув ее стул к себе, навис скалой, гипнотизируя взглядом. «Чего ты боишься? Я не слепой. Вижу, как реагирует на меня твое тело. Знаю его на вкус и то, какой ты бываешь в страсти. Прекрати цепляться за прошлое. Нет там ничего хорошего». Душа кричала желанием сказать «да», но разум ставил препоны возможности стать счастливой. «Того, что мы едва знакомы, и ты не любишь меня». Он скривил губы. Никакие намеки не помогли. Придется сказать напрямую. «Мы знакомы давно. Ты просто не помнишь этого. И тогда ты предлагала мне на тебе жениться. Следил за тобой до окончания школы, а потом потерял из вида». Он улыбался нежным воспоминанием. «Когда увидел возле ЗАГСа, обалдел. Таких глаз, как у тебя, больше ни у кого нет».